Глава 20. «Максим, ты слышал?» Рая ворвалась в отведенную ему комнату. Он переодевался и едва успел натянуть спортивные штаны, когда дверь распахнулась. «Что, Рай?» Он постарался скрыть недовольство. Хоть бы постучалось. «Выстрел». «Ох!» Он закатил глаза. «Ну и? Тут охотников пачками. Это к местному егерю обращайся». Максим хохотнул, отворачиваясь. «Это не ружейный выстрел. Да и рядом совсем, Макс». «Ладно, доложим Ваньке. Дай одеться, в конце концов». Минут через пять вышел в темно-синем свитере, аккуратно причесанный. «Ну что, собирай на стол, красавица». Девушка смутилась, развела руками. «Да почти все готово, только Ивана с Иркой дождаться». Макс радостно потер руки. «Ох, люблю я к вам в гости приезжать. Ну и где же хозяева?» «Иришка пошла баню протопить для тебя, а Иван за ней следом, ну и...» Макс усмехнулся. «Ясно. Наверное, решили воспользоваться тем, что никого нет. Уединились голубки». «Сейчас я за ними сгоняю, а ты сиди». Рая кинулась за порог. Макс достал свой рюкзак, развязал шнуровку. Пара бутылок беленькой, дорогой виски, шампанское для девчонок. Он рассчитывал провести здесь не меньше недели. В следующий раз он приедет весной на Ванькину с Ириной свадьбу. От предвкушения прекрасного вечера на сердце было тепло. Максим вышел на крыльцо. Вечерело. Снег приобрел синеватый оттенок. Край солнца торчал в ветках сосен. Морозный воздух хрустел и пах свежим накрахмаленным бельем. Макс вдохнул всей грудью, нагнулся зачерпнуть горсть снега. «Макс!» Он скривился. Райка орала, как сумасшедшая. Увидел ее, мелькавшую красным пуховиком среди густого кустарника, несшуюся к дому на необычной для ее комплекции скорости. «Макс!» Она упала и осталась лежать на снегу. До ушей молодого человека донеслись громкие причитания. «Да что такое?» Он сунул ноги в Ванькины валенки и поспешил к девушке. Попытался поднять, но ее так трясло, что просто пришлось опуститься рядом на снег. «Ну что ты, миленькая, медведя, что ли, испугалась?» «Ирка...» Она икнула. «Там... и Ванька...» «Рай, что случилось?» Макс вдруг понял, что действительно произошло что-то из ряда вон выходящее. Вскочил, чтобы бежать к бане, но Рая обеими руками ухватила его за ногу. «Не ходи, Макс, миленький, они мертвые!» Мгновение, и он почувствовал, словно его с головы до ног окатили ушатом ледяной воды. Застыл, беззвучно шевеля губами. Рая продолжала бормотать, и до него не сразу дошло о чем. «Он весь в крови, вся голова, и кровь течет. Я как увидела. Проклятая ведьма, это она наколдовала, тварь!» Макс поморщился, пытаясь вытащить свою ногу из крепкого захвата. «Какая еще ведьма, господи? Убили?» В голове вдруг пронеслись воспоминания о выстреле, который буквально 15 минут назад слышала девушка. «Вызывай ментов, срочно!» Достал свой мобильник из кармана и бросил ей. Огляделся. «Я мигом. Этот сукин сын от меня не уйдет!» Парой прыжков до снегоката, на котором они приехали из поселка. Мотор взвыл, синий дым клубом вывалился из выхлопной трубы. Не разбирая дороги, Макс помчался в сторону озера. Остановился возле бани, несколько мгновений со страхом глядел на распахнутую дверь. Увидев следы крови на крыльце, сглотнул. Он был на войне, и да, он видел смерть. Смерть своих товарищей. Да и сам убивал. Приходилось. Но вот так, в мирное время, да и кого? Ваньку, его лучшего друга. Да что там, брата. Отдушину, жилетку, плечо. Жгучие слезы заволокли глаза, перекрыли доступ кислорода в легкие. Макс судорожно всхлипнул, в отчаянии помотал головой. «Ванька! Ванька!» Крался к входу. Боялся того, что должен увидеть. Дрожавшей рукой схватился за косяк двери, зажмурился, словно перед прыжком с обрыва. «О, Господи! Лучше бы он ослеп, только не видеть своего друга мертвым». Распахнул глаза, и все внутри сжалось, словно спущенный воздушный шарик. Его Ванька расхристанно лежал на полу, окровавленная голова свернута на сторону. Еще подумал, что, наверное, ему неудобно так лежать. «Ваня! Ванька!» — горячечно шептал Макс, ощупывая неподвижное тело. «Друг мой!» Рядом спокойно прикорнула Ирина, словно заснула. Макс машинально пощупал пульс девушки, хотя знал, что это бесполезно. Плечи его затряслись, он поднял сжатые кулаки. «Суки! Суки!» Уронил голову на грудь, не стесняясь, зарыдал в голос, завыл. «Он должен найти этого подонка, эту тварь. Выбить дух из урода. Найдет его, прочешет всю тайгу. Гад не мог далеко уйти. Да пусть далеко. Макс пойдет по его следу, пока не настигнет и не разорвет глотку мрази. Не время сидеть и реветь. Ванька, я отомщу за тебя!» Макс поднялся и, пошатываясь, вышел наружу. К горлу подкатил тошнотный ком, заставивший парня буквально вывернуться наизнанку.